Глава 24. Скуратов. Утром после завтрака Трубецкая, на удивление, спокойно попрощалась со мной, пожелав удачи. Но тут уж я не удержался. «А сама-то не хочешь поучаствовать?» «Нет», — коротко ответила она. «Хотя...» — девушка улыбнулась. «Хочу, конечно, но отец поставил мне одно условие, а я ему дала обещание. Не могу нарушить, но, думаю, ты мне все подробно расскажешь». «Несомненно», — заверил ее. «Узнаешь первый?» «Ну вот и хорошо», — явно обрадовалась она. «Сегодня вечером стрим сделаю. У нас теперь с тобой общий канал. Надеюсь, ты не возражаешь? Я там выложила информацию о нашей свадьбе». «А чего мне возражать?» — пожал плечами. «Это разве тайна?» «Ну и я вот считаю, что никакой тайны нет», — явно с облегчением выдохнула Вероника. «А то мне тут уже высказали, мол, торопишься, рано». «Кто высказал?» — поинтересовался я. «Да так», — махнула рукой она, — «не обращай внимания, из папиной службы безопасности». На взлетной площадке, куда мы прибыли с моими японскими телохранителями и Виль, уже стояли, готовые к взлету, те самые тяжелые флайеры и два десантных транспортника. Как я понял, солдаты туда уже загрузились. Чуть в стороне стояло наши 5 флайеров, возглавляемых моим флагманом, подарком японцев. В него мы все и сели. Шемягин устроился на месте пилота, я рядом с ним. В салоне, помимо телохранителей, еще 5 бойцов Шемякина. «Всего 20 человек взял», — отрапортовал он. «Немного ли?» — уточнил я. «Лучше перестраховаться, господин». На этом мне оставалось только пожать плечами. Какая, в принципе, разница? Я лично считал, что не может там быть Скуратова. Ну, не дебил же он. Хотя, с другой стороны, можно перед своим носом и не заметить врага. Путь до фамильного имения Скуратовых занял 30 минут. С высоты я успел все хорошо разглядеть. Размеры его впечатляли. Раза в 2 больше, чем поместье Годуновых. В центре величественно возвышался пафосный белокаменный дворец. Перед ним небольшая площадь. Полукругом его обступали 1- и 2-этажные домики, выдержанные в том же архитектурном стиле, как и сам дворец. Для прислуги, наверное. Реки рядом я не заметил, зато имелся приличных размеров пруд. Никто нас не останавливал, хотя я видел круглые башни с автоматическими пушками на стенах, но, судя по всему, стрелков, да и вообще кого-то около них не было. Вообще у меня сложилось впечатление, что поместье вымерло. Просторная посадочная площадка, расположенная на его территории, была пустой, если не считать 2 средних 10-местных флайеров, судя по внешнему виду, явно не дешевых и спортивных. Наш приземлившийся отряд занял большую часть площадки, и первым делом из транспортников посыпались бойцы. Одновременно из небольшого, но обвешанного пулеметными стволами флайера выбрался Трубецкой. К нему сразу подскочил невысокий майор. Сергей Ильич говорил громко, поэтому его приказы все слышали. «Все проверить!» – глава СБ Российской империи был лаконичен. «Прочесать все поместье! Мы с моим отрядом!» И... он посмотрел в сторону и махнул мне рукой. «Отрядом князя Бельского отправляемся во дворец. Человек 10 ставь на прикрытие. 3 флайера в патруль, чтобы никто не выбрался. Орудия флайеров привести в готовность». Майор, козырнув, сразу бросился раздавать указания. Флайеры, о которых говорил глава СБ, взлетели в воздух и начали медленно кружить над поместьем по каким-то сложным траекториям. «У них сканеры», – тихо ответил на мой молчаливый вопрос Шемякин. «Мышь не проскочит. Еще Национальная гвардия подстрахует». «Она-то откуда?» — покачал я головой. «Подстраховка, господин. Они окружили поместье». «Что-то я их не заметил». «Маскировка», — коротко ответил собеседник. Тем временем бойцы быстро разбились на небольшие группы, двинулись к домикам, окружавшим дворец. А я тем временем подошел со своим отрядом к Трубецкому. «Двинулись», — коротко приказал тот. «Маги, будьте готовы атаковать по команде. Если увидите что-то подозрительное, сразу ставьте щиты. Иван», — он посмотрел на Шемякина, — «твой отряд чуть сзади. Будете прикрывать нас с князем». Он покосился на окружавших меня полукругом японцев и вставшую чуть впереди Виль, одобрительно кивнул, и мы двинулись вперед. Но не успели дойти до 2-створчатых массивных резных входных дверей, как они распахнулись, и перед нами появилась Алена Скуратова, одетая в длинное скромное белое платье. Ее окружало 5 вооруженных бойцов с суровыми лицами и выправкой ветеранов. Телохранители, похоже. Оружие у них висело на поясе, и никаких попыток достать его они не предпринимали. Да и смысл, когда на тебя наставлено такое количество стволов, как у нас. А вот у девушки был крайне раздраженный вид. «Ох, какая силища-то пришла по мою душу!» Ядовитым голосом заметила она, презрительно глядя на нас. Увидев рыщущих по территории солдат, она нахмурилась. «Они там чего-то ищут? Или, думаете, я заговор какой-то устроила? А может, мой несостоявшийся жених отомстить так решил? Передайте, что претензий к нему я не имею. Он с...» «Княжна!» — прервал ее вышедший вперед Трубецкой. «Прежде чем говорить, подумайте сначала, к чему слова могут привести. Закон об оскорблении его императорского величества никто не отменял». Скуратова с главой СБ некоторое время играли в гляделки, но Алена закономерно проиграла и даже слегка побледнела. «Простите мою грубость, князь», — опустив глаза, тихо произнесла она. «Не сдержалась». «Ничего страшного». По губам Трубецкого скользнула тонкая улыбка. «А наш визит связан с тем, что есть подозрение о пребывании в поместье Алексея Скуратова». «Никого здесь нет», — возмущенно заявила Алена. «Я одна. Николай уехал к своим друзьям на неделю. Со мной лишь телохранители». Она кивнула на сопровождавших ее мужчин, которые весь разговор стояли словно статуи. «Да два десятка слуг». «Если это так, то вам ничего не грозит», — заверил ее Трубецкой. «Но мы вынуждены проверить дворец». «Пожалуйста», — проворчала Алена. «Только ничего не сломайте». «Постараемся», — вновь улыбнулся Трубецкой. «Алена Алексеевна, не проще ли будет вам составить мне компанию в прогулке по дворцу? Заодно и сами проконтролируйте, чтобы мы вам ничего не сломали». «Пойдемте», — кивнула девушка, и мне показалось, что она явно нервничает. Покосившись на Трубецкого, по его задумчивому взгляду, обращенному к Скуратовой, понял, что он тоже это заметил. С другой стороны, когда в твой дом вваливается толпа вооруженных людей, тут сложно спокойным оставаться. По приказу Трубецкого всех слуг собрали в местном зале совещаний. Благо в нем на мягких сиденьях, которые стояли аж в 7 рядов, можно было разместить больше сотни человек. «Это все?» – уточнил у хозяйки дворца тот. «Вроде все», – кивнула она. «Я не слежу за каждой слугой в поместье». Следующий час мы ходили по дворцу, причем несколько наших бойцов вооружились портативными сканерами, как пояснил Шемякин, срабатывающими на присутствие живых существ. Но, облазив все этажи, мы так никого и не нашли. А сопровождавшая нас Скуратова, принявшая вид холодной и недоступной стервы, похоже, окончательно успокоилась. Вид у Трубецкого был явно разочарованный, когда мы вернулись к выходу. К этому времени все отряды, прочесывающие территорию, отчитались, что кроме 5 слуг никого не нашли и ничего подозрительного не заметили. Он уже открыл было рот, чтобы, как я понял, извиниться и откланяться, как один из солдат со сканером подал голос. «Ваше превосходительство!» – посмотрел он на Трубецкого. «Под полом сигнал! Слабый!» «Крысы, наверное», – поспешно заявила Скуратова, но пробежавшее по ее лицу облачко страха я сумел заметить, как, собственно, и сразу встрепенувшийся Трубецкой. «Алена Алексеевна», – произнес он каким-то вкрадчивым голосом, — «скажите, во дворце есть подвальные помещения?» «Есть», — кивнула уже взявшая себя в руки девушка. «Но там ничего нет. Когда-то давно были склады, но сейчас оттуда все убрали. Тюрьму и все подобные помещения перенесли за пределы дворца». «Ну, краем глаза мы все же глянем. Ведите туда». Ох, как не хотелось девушке этого делать. Было заметно невооруженным взглядом, но деваться-то некуда. Вход в подвал, как ни странно, находился со стороны улицы. Здоровенные ворота в задней части дворца. Как их вообще не заметили? «Отведите княжну в ее покое и проконтролируйте, чтобы ей никто не мешал», — коротко приказал Трубецкой, и растерянную и расстроенную Алену, которая пыталась что-то возразить, быстренько утащили. Сопровождавшие ее телохранители даже не дернулись, а просто отправились следом. Ну, хоть кто-то здесь разумный. Трубецкой задумчиво смотрел на двери несколько минут, после чего повернулся ко мне. «Не нравится мне все это», — вдруг пожаловался он и достал рацию. Через 10 минут весь отряд, прибывший в поместье, уже рассредоточился напротив ворот. Две трети его залегли, ощетинившись автоматами. Часть встала по флангам, уходя, как пояснил Трубецкой, с линии обстрела. Туда же подогнали один из флайеров, который завис метрах в двух от земли, направив пушки и пулеметы на ворота. Командовал майор. Трубецкой особо не вмешивался. Половина магов сотворили щиты, еще половина приготовилась к атаке, а двое бойцов уже начали осторожно открывать. Они погибли первыми. Едва раздвинули створки, как ворота вынесло невероятной силы направленным ударом. Щиты, установленные магами и прикрывавшие нас, сложились, но все-таки так или иначе затормозили две вырванных с корнем тяжеленные чугунные громадины. Ворота Скуратов явно делал капитально. Тем не менее они, пролетев над головами сразу вжавшихся в землю бойцов, проделали широкую просеку в небольшом яблоневом саду, а затем из темноты ударили пулеметы, полетели гранаты, а вместе с ними огненные шары и шаровые молнии. Защитники, судя по всему, применяли самые простые заклинания, накачивая их магией на полную катушку. Я вызвал темный щит, присоединив его к тонкой огненной стене, которую выставил Трубецкой, оказавшийся рядом со мной. Перестрелка продолжалась недолго, пока не заговорили орудия флайера. Против крупнокалиберных автоматических пушек наши противники ничего поделать не смогли. Вдобавок, в темный проем входа в подвал устремилось несколько ракет, тоже пущенных флайером, и спустя секунду глухо загрохотали взрывы и замерцали огненные вспышки. В течение 5 минут флайер выпустил весь свой боезапас и взлетел, и на его место опустился другой. Но огонь больше не открывал. Наступила тишина. Трубецкой махнул рукой майору, и тот, в свою очередь, тоже шепотом стал раздавать команды. В провал начали осторожно, приседая, пробираться солдаты, но ответного огня не было. У майора заработала рация. Приложив ее к уху и выслушав доклад, он подбежал к нам. «Ваше превосходительство, подвал чист, 20 погибших бунтовщиков, но Скуратова среди них нет». А в следующее мгновение я увидел взлетающий откуда-то из-за деревьев флайер, причем, судя по всему, он был нестандартной постройки, этакая смесь военного и гражданского, явно созданная на заказ. «Взять!» — взревел покрасневший от гнева Трубецкой. «Куда, блядь, вы смотрели?» Первый раз слышал от него мат. Спорить с ним, понятно, никто не стал. Майор судорожно схватился за рацию, но в погоню за набирающим скорость беглецом уже устремились 3 наших тяжелых флайера, на ходу открыв по нему огонь. Увы, тот окутался каким-то странным багровым пламенем, в котором все атаки преследователей просто растворились. Он быстро набирал скорость, так что вряд ли неповоротливые преследователи его догонят. Пока Трубецкой, выхватив из рук майора рацию, кричал на кого-то, чтобы тот поднимал скоростные истребители, я, толкнув Шемякина, бросился к нашему флайеру. Мой глава СБ не растерялся и не стал задавать никаких вопросов. Спустя несколько секунд он уже поднимал флайер в воздух. Но самое удивительное то, что Виль и японские телохранители успели забраться в него вместе с нами. Шемякин, уже полностью освоившийся с японским подарком, рванул, как говорится, с места в карьер. Военные флайеры сразу остались за спиной, а мы неумолимо приближались к беглецу. Уйти он, судя по всему, не мог, и, видимо, поняв это, развернулся, собираясь вступить с нами в воздушный бой. Но Шемякин долго не раздумывал. Тонкий луч лазера ударил в самое защищенное место флайера, где располагался двигатель, и его не смог остановить магический щит. Короткая вспышка, и наш противник резко нырнул вниз. Однако включились аварийные антигравитационные двигатели, и он медленно опустился на землю. И следующий выстрел лазером превратил флайер в огромный костер. Но я заметил выскочившую за секунду до взрыва человеческую фигурку. Но скрываться ей было некуда. Ни деревьев, ни зданий. Сплошное поле, покрытое невысокой травой. Человек, надеюсь, что это был Скуратов, бежал, виляя из стороны в сторону. Шемякин никак не мог попасть в него. А затем тот вдруг обернулся и выкинул вперед руку, с которой сорвался ослепительный белый луч. Меня швырнуло вперед, и если бы я не был пристегнут, скорее всего, попробовал бы на прочность своего лба переднее стекло. Шемякин увел каким-то чудом флайер из-под удара. В следующую секунду Иомицу закрыл глаза, и я почувствовал, как вокруг флайера забурлила концентрированная магия. Открыв глаза, японец подтвердил, что установил щит. Как оказалось вовремя. Следующая вражеская атака пришлась прямо по корпусу флайера. Тот задрожал, но выдержал. Чего не скажешь о нашем противнике. Шемякин хладнокровно врезал лазером прямо по нему. Луч, по-моему, сжег ему голень. Скуратов, теперь я уже точно разглядел, что это он, рухнул в траву и, схватившись за искалеченную ногу, завыл. Иван посадил флайер, и из него сразу выскочили японцы, бросившись к поверженному врагу, а за ним Виль, ну а следом мы с Шемякиным. Скуратов, развернувшись, на бегу метнул несколько огненных шаров, но безрезультатно. Японцы ловко уворачивались от них. Я понял, что убежать наша жертва не сможет. Но когда до врага оставалось совсем немного, перед ним вдруг появилось окно портала, и в следующий миг Скуратова буквально втянуло в него. Ощущение, что ногу засунули в мясорубку и теперь резко перемалывали в ней, не проходило. Скуратов умел терпеть боль, но сейчас она была запредельной, и он с огромным трудом удерживал ускользающее сознание. Чувство обреченности охватывало все сильнее и сильнее, особенно когда он увидел, как приземляется флайер, и от него к нему бегут люди. Бельского он узнал сразу. Как же недооценил он этого ублюдка. Убирать надо было сразу. Но теперь, похоже, все кончено. Только вот живым попадать в руки Трубецкого, который стал новым фаворитом императора, он не собирался. Скуратов потянулся рукой к нагрудному карману, где лежал взрывной камень, который он создал как раз для подобного случая. Что ж, он не уйдет просто так, напоследок заберет с собой своих врагов. Но дотянуться до заветного кармана он не успел. Какая-то невероятно могучая сила потянула его куда-то. На секунду его окутала темнота, и он ослеп, а затем оказался сидящим на широкой кровати спиной к стене. Преодолевая боль, он заморгал. Постепенно возвращалось зрение, и он увидел, что находится в просторной комнате. Мебели в ней только и было, что одна кровать, а так лишь голые стены и странного вида восьмиконечная звезда, начерченная на полу. Присмотревшись, Скуратов вздрогнул. Линии были нарисованы кровью. «Здравствуйте, князь!» Раздался голос с явным акцентом, и Алексей увидел в 10 шагах от себя улыбающегося черноволосого мужчину, кого-то ему напоминавшего. Рядом с ним стояла высокая блондинка, одетая в длинное серое платье, державшая светящийся матовым светом небольшой камень. Чем ярче он разгорался, тем меньше чувствовалась до этого бывшая невыносимой боль. «Сейчас вы в безопасности, князь!» – довольным голосом произнес мужчина. «Эльза займется вашей ногой. Она у нас опытный целитель». «А вы?» – Скуратов не сводил с него глаз. «Кто вы? Почему?» «Потом, уважаемый князь», — улыбнулся тот и, повернувшись к девушке, сказал что-то на французском. Алексей не очень хорошо знал этот язык, но слова «вылечи его» понял. Мужчина вышел, а девушка подошла к кровати, внимательно рассматривая своего пациента. «Ложитесь, князь», — произнесла она приятным голосом, тоже с акцентом, правда, совсем небольшим. Скуратов опустил глаза и заскрипел зубами от бессильной ярости. Его нога до колена представляла собой обугленную культю. «Ногу я вам, конечно, полностью восстановить не смогу», правильно прочитала его мысли девушка. «Но сейчас очень высокий уровень протезирования. Через пару недель будете нормально ходить», добавила она. «А сейчас ложитесь. Такие манипуляции лучше проводить во сне». Князь почувствовал, как глаза закрываются, и провалился в глубокий сон без сновидений.